Шаг 12. Помни, события, угрожающие жизни, заставят его понять, насколько сильна любовь. «Не могу поверить, что мы это делаем». «Наверное, первый раз в жизни я видела, как Фиона потеет. Нельзя сказать, что она и физические нагрузки — лучшие друзья». Освещенные солнцем, мы шли по центру улицы Стоуни Пойнт Драйв, в миле от моего дома. Уэс должен был переградить ее конусами и натянуть между ними желтую ленту. С тех пор, как мы провели занятия в молодежном центре, прошла неделя. Увидев рисунок Люки, я поняла, что он, пусть даже и не признавая этого, испытывает ко мне какие-то чувства и с нетерпением ожидала развития событий. Хотелось бы сразу перенестись на стадию первого поцелуя, но я понимала, что для этого предстоит проделать определенную работу. Поэтому все выходные я обдумывала шаг 12. Вместе с отцом я посмотрела несколько дорам и, наконец, поняла, что делать. Нужно было разбросать по нашей улице гвозди, чем сейчас и занималась Фиона. Однако она была не в восторге от идеи. Уронив один, подруга тут же стала оглядываться. Ни души не было видно в нашем жутковато пустынном квартале. В Монте-Висте, в этом городе, где идеальная погода круглый год, люди предпочитают оставаться у себя в домах с воздухом, дующим из кондиционера. Фиона собрала волосы в конский хвост и внимательно посмотрела на меня. «Десс, как именно ты собираешься это провернуть?» Объясняя ей план, я старалась сохранять терпение. «У нас спустит шина, мы налетим на обочину, и я сделаю вид, что ушибла голову. Вон Бина захлестнет сочувствие, и он поймет, что любит меня». Фиона не сводила с меня глаз янтарного цвета. «Ты слишком надеешься на свой план. А что, если кто-то пострадает? Из всех шагов этот кажется самым рискованным». В последнее время я все ощутимее испытывала чувство вины. «Да, знаю, я действительно перегибаю палку, но это всего лишь крошечные гвоздики. Худшее из того, что может случиться, спустит шина. На что я и рассчитываю. И, боже мой, я так близка к цели. Я чувствую, этот момент решит многое. К тому же при стрессе в организме вырабатываются гормоны, которые вызывают образование прочной связи с тем, кто переживает стресс вместе с тобой». Она прошла немного вперед и небрежно бросила несколько гвоздей против ветра. «Знаю, фильм «Скорость» я тоже смотрела». Подбоченившись, я осмотрела нашу работу. «С ума сойти! Я смогу закончить старшую школу, имея парня!» Фиона обернулась и уставилась на меня. «Дейзи, ты собираешься в Стэнфорд учиться на врача. Отсутствие дружка в старшей школе — сущий пустяк, если у тебя такие цели. И вообще, парням придают слишком много значения». Она помолчала. «Как и девушкам». «Тебе легко говорить». Я вздохнула, посмотрев на время в телефоне. «Так, отлично поработали. Идем обратно». Фиона последний раз окинула взглядом улицу, по которой мы разбросали гвозди, и протянула. «Так. Значит, ты не боишься, что тут может проехать кто-то еще? Фи, я же тебе говорю, жители Монте-Висты увидят конусы и поймут, что проезд запрещен». Представляя, что чувствует Фиона, решившая мне помочь, я взяла ее под руку. «Ну, что у тебя нового в жизни?» Она состроила гримасу. «Зачем спрашиваешь?» «Что значит «зачем»? Просто спрашиваю, как поживаешь». Фиона вдруг остановилась и недоверчиво посмотрела на меня. «Хочешь вовлечь меня еще в какую-нибудь пакость?» Сердце ёкнуло. Я вдруг сообразила, что впервые за несколько недель спросила у Фионы, что происходит в ее жизни. Я стиснула руку подруги. «Нет, не хочу. Извини, что в последнее время говорила только о Вонбине». Она пожала плечами. «Понимаю. Первый парень. Прощаю тебя». Она потрепала меня по плечу. «Так как у тебя дела с Лесли?» — спросила я, когда мы шли по пустынной улице к ее машине. Фиона издала губами непристойный звук. «Она стала так назойлива. Все уже в прошлом». «Фи!» — воскликнула я. «Ты кошмар любой девушки». «Ты, наверное, хотела сказать «мечта»?» — улыбнулась она и склонила ко мне голову. Я оттолкнула ее. «Нет, серьезно. А мой кошмар Люка, который тоже считает меня своим кошмаром». Фиона пронзила меня взглядом. «Есть, знаешь ли, вещи похуже разрыва отношений. И, кстати, если я чему-то и научилась со всеми своими подружками, так это тому, что рано или поздно надо переставать играть. Сколько еще ты будешь действовать по плану?» «Откуда такой пессимизм? До сих пор я держала ее под руку, но теперь отпустила». пока не достигну поставленной цели. Досадуя на такое внимание, я ушла вперед. Неужели Фиона не видит, как я близка к цели? Останавливаться уже поздно. Уэс остался сторожить конусы, а Фиона повезла меня обратно в школу. Там я вместе со школьным правлением собиралась подготовиться к предстоящему собранию, а Фиона в это время должна была проследить за Люкой. В 17:02 подруга написала сообщение, что наш объект вышел из студии и направляется на автостоянку. Я судорожно вздохнула и сжалась. Ну, была не была. Стараясь не обращать внимания на предчувствие беды, я быстро подошла к автостоянке. «Люка?» Он потягивался, подняв руки над головой, так что низ рубашки слегка приподнялся и обнажил загорелый живот. Услышав меня, он замер. «Что?» При виде его живота все мысли вылетели у меня из головы. Извращенка. «Не подвезешь? Фиона собиралась доставить меня домой, но ей пришлось уехать. Что-то с кошкой». У подруги была 20-летняя кошка по имени Чубинс, всегда находившаяся на грани жизни и смерти. Поэтому моя ложь была не так уж далека от истины. Люка посмотрел на меня, как загнанное в угол животное. «Господи, снова вызвать в нем какие-то чувства ко мне будет нелегко». Он прокашлялся. «Не знаю, близко ли мы живем. «Как это не знаешь? Мы оба живем в Монте-Висте. Насколько же, блин, далеко я могу жить от твоего дома?» Мою наигранную небрежность как рукой сняла, и я, глядя на него, нахмурилась. Он так неохотно согласился выполнить мою просьбу, что можно было подумать, будто я просила его записать меня на прием к врачу для колоноскопии. «Хорошо. В любом случае, я еду в ту же сторону». Мы подошли к помятой голубой Honda Civic. Я провела рукой по капоту. «Клёвая тачка». Он высокомерно посмотрел на меня. «Ох уж мне эти жители округа Ориндж и их пристрастие ко всему новому». «О, дорогой, ты и понятия не имеешь, какие страшные силы привел в движение». «На самом деле, я сказала это совершенно без сарказма. Спортивный Civic — сокровище в своем модельном ряду, по крайней мере здесь, в США. Пятиступенчатая коробка передач, тугая подвеска с жесткими стабилизаторами, поперечной устойчивости и распорками». Я обошла машину, разглядывая этот шедевр инженерного искусства. «Низкая посадка и широко расставленные колеса идеальны для ежедневных поездок и открывают потрясающие возможности для тюнинга». Я была в ударе. «Хочу сказать», — продолжила я, «что машина с такими возможностями, расходующая галлон примерно на 30 миль, в 99-м году была настоящим бриллиантом. Красавица с ВТЭК-двигателем». Тут я заметила, что ошеломленный Люка не сводит с меня глаз. Черт, опять блеснула своими знаниями. Я покраснела, но вспомнила, как Хэсю из «Все в порядке, это любовь» всегда затыкала собеседника своими познаниями в медицине. Чтобы завлечь парня, поразить и привести в благоговейный трепет окружающих, надо быть осведомленной в самых неожиданных вопросах. Я сумела изобразить улыбку, как будто очень горда своей способностью говорить о машинах. «Уверенность в себе, Дас, сыграй ту, которой хочешь быть». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Люка, распахнув для меня дверь со стороны пассажирского сиденья. Этот жест не остался незамеченным, и я мысленно поблагодарила его маму Хиппи за то, что она правильно воспитала сына. «Читаю журналы о продаже автомобилей в свободное время, свободные от создания роботов у себя в подвале». От удивления у него даже голос изменился. Я села в машину. «А то, мой отец — автомеханик». Впрочем, было одно лето еще в средней школе, когда я из любопытства действительно читала журнал о продаже автомобилей. Люка дал задний ход, для чего сильно повернул корпус вправо и закинул руку на спинку пассажирского сиденья, где сидела я. Он слегка задел рукой мои волосы, и я почувствовала запах мужского пота и мятных леденцов. Пьянящая и слегка неприятная смесь запахов. «Механик? Это круто». «Я тоже так думаю». «Немного найдется в этой школе людей, чьи родители автомеханики». Я пожала плечами. «Это, похоже, никого особо не волнует. По-моему, самая подкупающая особенность Калифорнии — ее дух меритократии, которого нет в более старых частях страны». Люка снова засмеялся, повернул руль, скользнул взглядом по зеркалам и посмотрел на дорогу перед собой. «Да, он очень хорошо водит». Не знаю почему, но это показалось мне привлекательным. Наверное, странность дочери механика. Он мельком взглянул на меня. У тебя такая манера говорить? Да-да, как у пришельца с планеты Вулкан. Он засмеялся. Точно. Поверни налево. Сказала я с улыбкой и вдруг осознала, что мы вдвоем в маленькой машине. С глазу на глаз. Интимная обстановка и... Чувствует ли он мое дыхание? Я осторожно выдохнула себе в ладонь. Еще через несколько поворотов мы оказались возле улицы, где были разбросаны гвозди. Господи, сейчас это должно случиться. Надо сказать отцу, чтобы купил молока. Нараспев сказала я, достала телефон и стала лихорадочно набирать СМС Уэсу, который как раз ждал от меня сигнала. Только что свернули на Липовую аллею. Будь на месте через минуту. Это был сигнал убирать конусы и соединяющую их пластиковую ленту. Я тут же получила ответ. Готово. Тогда я попросила Люку повернуть налево, на Стоуни Пойнт Драйв, и нервно закрыла телефон. Мы должны были проехать по гвоздям. Но ничего не произошло. Что за черт? Я выглянула в окно и посмотрела на дорогу позади машины. Гвозди были на месте. Я даже видела, как они сверкали в лучах заходящего солнца. Я искоса взглянула на Люку, но он, кажется, ничего не заметил. Что ж, ладно, придется повторить. Черт, я только что поняла, что забыла в школе одну вещь. Молниеносное мышление, Дес. Учебник по математике. Я не смогу без него сделать домашнее задание. Мы можем вернуться в школу? Пожалуйста, извини. Да, конечно. Невозмутимо ответил Люка. Как я и надеялась, он быстро развернулся. Дождавшись, когда мы отъедем на достаточное расстояние от Стоуни Пойнт Драйв, я хлопнула себя ладонью по лбу. Какая же я идиотка! Совсем забыла, что учебник дома. Все нормально, возвращаться не нужно. Точно. Люка взглянул на меня, и я буквально почувствовала, как он во мне разочаровывается. «Да, точно. Извини». Мы снова развернулись. Я затаила дыхание. «Вот сейчас мы точно наедем на эти гвозди». Раздался хлопок, верный признак проколотой шины. Он оказался гораздо громче, чем я ожидала. Не успела я ничего понять, как машину бросила вправо, и Люка, прошептав «вот дерьмо», вцепился в руль. Но было поздно. Мы налетели на бордюр, и из-под машины послышался скрежет. «Осторожно!» закричала я, инстинктивно закрывая ладонями лицо. Что-то надавило на мою грудную клетку. Я открыла глаза и увидела правую руку Люки, удерживающей меня от падения вперед. Прежде чем успела сообразить, как это восхитительно, я оказалась отброшена его рукой на спинку своего сиденья. Затем последовал новый хлопок, и меня ударила в лоб надувшаяся подушка безопасности. Несколько секунд было тихо, а затем подушки стали сдуваться. Тогда я почувствовала, как Люка пошевелил рукой, каким-то образом оказавшейся у меня на бедрах. Он ощупал мое бедро и ногу, а затем вдруг остановился. «Ты цела?» — услышала я его приглушенный голос. Я не могла пошевелиться, все еще пытаясь осознать, что случилось, но чувствовала себя нормально, потому кивнула. Но он, видимо, не заметил моего жеста. «Дейзи!» В его голосе мне послышалось отчаяние. Я повернулась. Его голова была прижата к спинке сиденья, но обращена ко мне. Взгляд тревожный, шапочка съехала на бок. «Ты цела?» Я поморгала. «Да, все нормально, а ты?» Он тоже кивнул. Было видно, что он потрясен, не меньше меня. «Да, но мне кажется...» Он потрогал кожу под левым глазом, где образовался здоровенный синяк. Я поморщилась, сознавая, что стало причиной его появления. Почему-то, представляя себе небольшую автомобильную аварию, я никогда не думала о реальных травмах. Люка повозился с солнцезащитным щитком, опустил его и посмотрел в зеркало. «У меня будет синяк под глазом», — проговорил он, рассматривая лицо. Прикоснувшись к синяку, он застонал. Я уже собиралась посмеяться над ним, но раздумала. Синяк должно быть очень болезненный. Мы вышли из машины и обошли ее вокруг. Мы не только прокололи шину, но и, налетев на бордюр, выломали трансмиссию. Чёрт, повреждения были гораздо серьезнее, чем я предполагала. Мне вдруг на самом деле стало гадко. «Ты уверен, что все остальное цело? Может, нужно в больницу?» — обеспокоенно спросила я, снова посмотрев на его синяк. «Кажется, я в порядке. Надо вызвать эвакуатор. По-моему, на этой тачке уже никуда не поехать. Ты не могла бы поговорить с людьми, которые вышли из домов и направились к нам? Скажи им, что все в порядке». С этими словами Люка начал набирать номер. Я посмотрела по сторонам. Желая узнать, что случилось, к нам направлялось несколько человек. Я объяснила им, что мы целы и невредимы, и уже вызвали эвакуатор. В это время послышался знакомый сигнал, один долгий и два коротких. Медленно повернувшись, я увидела отца, сидящего в кабине эвакуатора, который в его мастерской ласково называли Тауджем. Нет. «Откуда этот тягач?» — спросила я, едва не переходя на крик. «Из папиной мастерской, а что?» «Господи!» — я закрыла глаза. «Как так получилось, что из всех мастерских Монте-Висте он выбрал именно контору моего отца? Просто...» «Дейзи!» — крикнул из окна эвакуатора мой отец. «О, нет! Он кое-как припарковался. Чёрт, чёрт, чёрт!» Я помахала рукой и улыбнулась, чтобы он сразу понял, что со мной все в порядке. «Привет!» — закричала я. Люка посмотрел сначала на меня, потом на папу. Сердце колотилось как сумасшедшее, и я вся покрылась потом. «С тобой все нормально?» — спросил Люка, и на его переносице образовалась небольшая морщинка. Я покачала головой. «Нет, это мой отец, и он, наверное, зол как черт». Люка смутился. «Но это всего-навсего пустяковая авария». «Да, а моя мама умерла всего-навсего от эмболии легочной артерии», — огрызнулась я. Он вытаращил глаза. «Какое это имеет отношение к...» Не успел он договорить, как отец выпрыгнул из кабины и бросился ко мне, весь побелевший от страха. «Дейзи, ты попала в аварию? Ты цела? Что случилось?» От всех этих вопросов сердце сжалось, но я изобразила на лице улыбку. «Со мной все в порядке, апа. Пустяковая авария. Все целы». Он вздохнул с облегчением, и мне тоже стало легче. Отец начал рассматривать мою голову, все еще не замечая Люку. «Апа, это мой друг, Люка». Отец мельком взглянул на меня и повернулся к нему. «Привет, друг Дейзи, я ее отец». Люка протянул отцу руку. «Рад с вами познакомиться». И торопливо добавил. «Очень сожалею об этой аварии». Отец пожал протянутую руку. «Нет необходимости извиняться. Аварии потому и называют авариями, что их устраивают ненарочно, верно?» Тут отец повернул Люку лицом к себе. «Что это у тебя с глазом? Болит?» Тот прикоснулся к глазу, но даже не поморщился, хотя я знала, ему было больно. «Нет-нет, просто небольшой синяк». Покосившись на распухший глаз, отец потрепал Люку по плечу. «Да ты железный парень». С этими словами папа подошел к Хонде. «Так-так, что у нас тут?» Он согнулся возле машины, а затем шаркая обошел ее, заглядывая под днище. Люка немного успокоился и даже расслабился. Однако я не могла не заметить его, совершенно напрасно, виноватый вид. «Похоже, вы наехали на гвозди», — сказал отец, показывая нам два гвоздя. «Какого черта они здесь делают?» Выругался он, глядя на нас снизу вверх. Я слабо улыбнулась. Люка нагнулся к отцу и принялся рассматривать находку. «Странно. Откуда они?» Пробормотал он, распрямился и вдруг вспомнил. «Мы, наверное, зацепили бордюр глушителем». Говорит с таким умным видом. Жаль, что он не прав. «Трансмиссией», — поправила я. Отец одобрительно кивнул. Они стали осматривать машину, причем Люка, как мне показалось, делал это скорее из вежливости. А всякий раз, как он осторожно прикасался к синяку, на его лице появлялась все более заметная гримаса боли. Я увидела, как в конце улицы остановилась Пенни с Фионой и Уэсом внутри. Хотя они были далеко, на их лицах можно было заметить смущение. Фиона высунулась в окно и показала мне кулаки с поднятыми вверх большими пальцами. Я покачала головой и отмахнулась. Они уехали. Мне предстояло многое им объяснить. Отец свистнул. Таким сигналом из двух нот он подзывал меня с детства. Он вытер испачканные маслом руки о кусок тряпки, который держал в передних карманах брюк. «Дейзи, я подмету гвозди, а затем отбуксирую машину и отвезу Люку домой. Ты сможешь дойти до дома?» «Конечно», — ответила я, чувствуя, как сердце опустилось куда-то в пятки. «Мало того, что я покалечила Люку, как безжалостная злодейка, так еще и все мои усилия вот-вот могли оказаться напрасными». Нет, я не могла сдаться, не сыграв роль девушки, оказавшейся в беде. Я подошла к Люке так, чтобы отец не мог нас услышать. «Не хочу тревожить папу, но голова просто раскалывается. Ты не проводишь меня домой? Потом он вернется и подвезет тебя». Сказав это, я затаила дыхание, надеясь, что Люка проглотит наживку. Он засунул руки глубоко в карманы своего дутого жилета. «Да, конечно. Извини, что так получилось». Я снова испытала укол совести, но пренебрежительно отмахнулась от него. «Не волнуйся, думаю, мне просто надо прилечь». Я подошла к отцу и обняла его. «Люка проводит меня домой, потом мы его подвезем, хорошо?» Отец крепко меня обнял. «Хорошо, иди». По дороге от места аварии к дому я впервые с момента появления отца расслабилась. Апокризис предотвращен. Продолжаю отрабатывать шаг 12. Один квартал мы прошли в молчании. Я видела, как Люка оглянулся на моего отца, который уже подметал гвозди, и прикусила губу. Было неприятно, что это пришлось делать отцу. Люка прокашлялся. «Так у тебя умерла мама?» «Да». Я мысленно ругала себя за то, что так неожиданно сбросила на него М-бомбу. Чтобы все было так, как в корейском сериале, нужно действовать по плану. Люка должен был увидеть меня в ином свете, исполниться состраданием из-за перенесенных мною ударов судьбы, а потом восхититься тем, с какой отвагой я их пережила. Да, дамы и господа, чтобы заполучить парня, приходится играть на его сочувствие. Странно, что меня за это громом не поразило. «Мама, не знаю, что бы ты сделала, наказала меня за такое или рыдала бы в одиночестве у себя в комнате от того, что воспитала чудовище. Но я должна так поступить, прости». Мы шли под благоуханными кронами эвкалиптов. Люка выжидающе посмотрел на меня. «Вот почему мы живем здесь», — тщательно выбирая слова, произнесла я. Она была нейрохирургом в университетском колледже в Ирвине и умерла, когда я была еще маленькой. Это произошло неожиданно, поэтому отец так беспокоится обо мне. Он боится, что со мной тоже может что-то случиться. Люка посмотрел мне прямо в глаза и грустно улыбнулся. «Сочувствую», — ответил он, и его обаяние обрушилось на меня, как тонна кирпичей. «Все нормально, не беспокойся. Мне было всего 7, когда это случилось, так что...» Я умолкла. Фраза, которую я раз уже произнесла, повисла в воздухе. Он нахмурился. 7? Не так уж мало. В таком возрасте вполне можно получить душевную травму. Я так много могла ответить на это. Ведь считается, что потеряв одного из родителей, ребенок становится ранимым и чувствительным. Но со мной все было совершенно не так, потому что отец заменил мне самую нежную мать. Мы дошли до моей улицы, и я вздохнула с облегчением. Что бы ни случилось, надо без промедления ускорить наш роман. Люка снова прокашлялся. «Ты что-то вроде магнита, притягивающего несчастье». «Как это?» — спросила я, стараясь казаться невозмутимой. «Всякий раз, как мы оказываемся вместе, что-то случается. Нас унесло в море. Теперь еще это авария. Похоже, куда бы ты ни пошла, тебя преследует приключение». Я нервно засмеялась. «Что я могу сказать? Я настоящий Пол Баньян». «Кто?» «Ну, знаешь, Пол Баньян — лесоруб-гигант из американского фольклора, с которым случались всевозможные приключения». «Знаю такого. Ладно, неважно», — продолжил Люка со смешком. «Как бы то ни было, отец у тебя крутой». «Да, он самый лучший». Странное выражение, появившееся на лице Люки, заставило меня насторожиться. «Что такое?» Снова непонятная улыбка. «Ничего», — ответил Люка. «Просто хорошо, что ты так относишься к своему папе. Я понятия не имею, каково это — любить родного отца». Наступило неловкое молчание. Я не знала, что ответить, и прикусила язык, чтобы не сказать какую-нибудь глупость, которая все испортит. «Вот наш дом». Я повернула с тротуара на дорожку, ведущую к нашей лужайке. Наш двухэтажный дом отделан кремовой штукатуркой, как и все остальные вокруг. Светло-голубые ставни, рядом гараж и просторная подъездная дорожка. В отличие от других домов на улице, на нашем переднем дворе не только буйствует зелень, но и растет несколько грядок с овощными культурами. Штат определенно не страдает от засухи. Везде разбросаны автомобильные покрышки. Общее впечатление такое, что здесь живет одинокий мужчина. Я подошла к парадной двери, а Люка неловко остановился на тротуаре. Обернувшись, я вопросительно посмотрела на него. Он засунул руки в карманы и предложил. Я могу вызвать такси. Нет. В самом деле, ну, не знаю. Я по-прежнему неважно себя чувствую. Ты не мог бы? Может, зайдешь ненадолго? Вопрос повис между нами в воздухе, как совершенно очевидная уловка, цель которой — заманить его в гости. После короткого, но невыносимого молчания Люка вытащил руки из карманов и направился ко мне. «Конечно». Я открыла дверь и пропустила его вперед. «Чёрт возьми, он у нас дома. Теперь давайте дадим Люке осознать, что я ему нравлюсь».